Глава 57. Зелья. Прекрасно. Никита оценил серию быстрых кивков. Тогда до полуночи в моем магазине на Козьей улице. Если меня не будет, просто оставь у дверей. И... Тут парень задумался. Если будет еще что-то интересное, то приноси. И рассказывай. Я за ценой не постою. Он уже собирался подхватить тестовый мешок с обмундированием солдата Никса, когда Лис неожиданно быстро огляделся по сторонам и несколько раз кашлянул, прочищая горло. «А вот вы про секреты сказали!» Он снова покрутил головой, словно высматривая кого-то. «А если мне уже сейчас есть что рассказать? Можно?» «Можно!» Никита повернулся к Лису и прикинул свои финансы. Если с закупкой дощечек запрета призыва хватило обещаний расплатиться, все же офицер пообещал, а не абы кто, то теперь без налички определенно будет не обойтись. К счастью, у Никиты еще лежал так и не потраченный остаток денег с выигрыша за последнюю ночь, и парень очень надеялся, что этого будет достаточно. По крайней мере, если обещанные за доставку 50 золотых лиса вдохновили, то и сейчас, по идее, такая же сумма его устроит. «Надеюсь, твоя история меня заинтересует». Парень передал капралу стопку монет и принялся ждать рассказа. «Точно заинтересует!» Лис моментально расплылся в улыбке, благодаря судьбу, что сегодня на плацу оказался именно его отряд. «Вы же слышали про малярийное зелье, что нам выдали? Так вот, оно не работает!» «А как ты узнал? Тут же комаров нет!» — возразил Никита, думая в основном о том, зачем ему вообще может понадобиться эта информация. «Один из моих бойцов раньше работал помощником алхимика. Так он по запаху понял. Обычный спирт с красителем. Мы вчера его пили, так что тут без сомнений». «Допустим», — тяжело вздохнул Никита, — «тот-то из города заработал на некачественной поставке зелья. Мне-то это зачем? Я с советом воевать не собираюсь». «Так не стал бы никто поставлять некачественную партию зелья, если бы мы на самом деле шли к побережью!» Лис понизил голос. «Нас бы тогда просто вырезали всех! Опускать под нож свою армию просто так город не позволит! Да и дознаватели армейские подобное бы не пропустили! Нет, такая поставка возможна только в одном случае!» «Если оно не пригодится», — догадался Никита. «Ну, конечно!» Картинка в голове у парня окончательно сложилась. «Вся эта история с зельем, о котором всем известно, это просто отвод глаз, ради чего закупать реальную вакцину посчитали ненужным. Да и кто, без комаров, которые здесь не водятся, смог бы проверить, настоящая она или нет, если бы не недоучка-алхимик и нежелание выпить? А так, правда всплыла и, возможно, помимо членов совета и отряда Лиса, Никита единственный, кто ее знает. Парень прикинул, что за такую информацию он точно сможет окончательно распрощаться с Зорком, и расплылся в улыбке. «Что ж, такой секрет меня устраивает. Держи еще 50 золотых. Но я бы хотел попросить, чтобы в ближайшую неделю эта информация больше никому не попала. Я могу на тебя рассчитывать?» «Буду нем, как пленник орков!» Капрал Лис провел ногтем по языку, и немного успокоившийся Никита двинулся к выходу. На часах время уже уверенно двигалось к обеду, а значит, парню надо поспешить, если он не хочет пропустить сегодняшнюю тренировку боевых слуг и встречу с Викторией. Заодно в памяти всплыли обещания Сереги и остальных отправиться завтра в подземелье. Утром все это казалось таким далеким, но вот уже прошло полдня, и завтрашняя проблема становится все ближе и ближе. Никита попытался представить, чем сможет закончиться их завтрашний поход, и в итоге только тяжело вздохнул. «А вот и ты!» В этот момент главные двери корпуса распахнулись, и оттуда вышла довольная Ария. Похоже, теперь ее уже никто не собирался прятать. «Подписали договор?» Никита прикинул, что если задержится с дворфкой на пару минут, то ничего не случится. «И, кстати, как там насчет моего комплекта брони?» Парень не собирался ради него драться, но раз уж в итоге так сложилось, не отказываться же от такой возможности. Ария рассмеялась во весь голос. Ладно, будет тебе броня. Нагрудник держи сразу. Остальное нужно будет подогнать по твоему росту, так что уже завтра передам. Дварфка засунула руку в висящую у нее на поясе сумку и вытащила оттуда, спасибо сжатому пространству, обещанный подарок. Латы были совсем как те, что защищали парня во время дуэли на вчерашней вечеринке. И Никита тут же под заинтересованными взглядами дварфки и случайных прохожих скинул с себя верхнюю часть формы и надел доспех прямо на нее. Вышло немного громоздко, но это только если присматриваться. Под плащом все терялось, и на первый взгляд казалось, что парень ничем не защищен. «Красавчик!» Ари отвесил Никите комплимент. «Ладно, я ушла. Помни, завтра у нас тренировка и работа». «Не забуду!» Никита сосредоточенно кивнул. На этом они с Дварвкой и расстались. Та отправилась к себе домой, а Никита по прямой побежал в сторону секты теней. К счастью, со скоростью у него проблем не было. Немного времени он сэкономил на пропущенном обеде, так что в итоге парень даже не опоздал на занятия боевых слуг. В небольшом зале с деревянными стенами и стеклянной крышей помимо Никиты собралось еще 10 слуг, допущенных до получения статуса боевых. И если сам парень смотрел на предстоящую тренировку как на потерю времени, то все остальные явно ждали ее с самым настоящим нетерпением. Впрочем, у них же, в отличие от Никиты, не было никаких тайных сил, а возможность стать боевым слугом — это неплохой шанс продвинуться в этой жизни. Сегодня мы будем с вами разбирать такую важную тему, как права и обязанности боевого слуги. Это занятие вел никто иной, как Ким Сатим, личный помощник Селены Кирк. И в отличие от других преподавателей, он предпочитал сосредотачиваться не на практике, а на теории. Впрочем, Никита подобному повороту был только рад. Учитывая, что остальные кандидаты работали лишь с простейшими тренажерами, для него это было лишь потерей времени. А вот такая интересная тема была весьма кстати.